Глава 14. Битва сил. Люди. Они сказали «люди», словно проводя незримую черту между собой и нами, а также тем, что уже было, и тем, что предстояло сделать вместе. Как если бы все, что было раньше, не имело значения. Так оно и есть, понял я. Ведь нас ждал вселенский хищник. По сравнению с его разрушительной мощью интриги шерифа, спокойно шагающего по трупам исполнителей для достижения целей, действительно выглядели мелкой вознёй, не стоящей выеденного яйца. «Итак, слушайте меня внимательно», — промурлыкал Анкот. «Действовать, как вы уже осознали, будем в слиянии быстро, без суеты. Очень многое сейчас поставлено на карту. У каждого из вас будет своя задача. Прыгун, хватит глазеть на транса, он тебя не укусит, посмотри на меня. Твоя задача будет заключаться вот в чем. По моему сигналу ты должен мгновенно перенести меня на указанную высоту. Перед вратами глаза необходимо появиться внезапно и атаковать стремительно. Скорость — очень важный фактор». «Я никогда не занимался переброской в воздух», — хрипло проговорил Бигман, переводя сразу ставший колючим взгляд с экс-целителя на Нкота. «Мне придется почти одновременно совершить второй прыжок обратно. Два прыжка подряд, да еще в таких условиях, когда практически нет времени на перенацеливание, непростая задача даже для меня, хоть я и лучший прыгун Шелты, но я попробую». «Ты сможешь, без тени сомнения», — заверил его Нкот. «Тебе не придется делать прыжок самому. Необходимо только твое участие, твоя сила. Просто разреши мне ее использовать. Будь готов к этому внутренне, и все получится, как задумано». Нкот уже перенес внимание на отшельника. «Кукольник, в тот момент, когда я окажусь в небе, тебе придется использовать всю свою силу и умение, чтобы сформировать 40 моих фантомных копий. Можешь расположить их, как тебе заблагорассудится, но на той же высоте, где окажусь я. Тебе ясно задание?» Отшельник спокойно кивнул, но чувствовалось, что это кажущееся спокойствие дается ему непросто. Скорее всего, ничего подобного ему тоже делать не приходилось, но, памятуя о поддержке Нкота, ему ничего не оставалось, как согласиться. Возникнув на мгновение из небытия, Ятл, ходячая эмоция, беззвучно хлопнул в ладоши и кивнул, как бы подкрепляя его согласие, и снова пропал. 40 мелькнуло у меня в голове. Ровно столько было душ в копилке хранителя душ, которые он забрал у людей шерифа минувшей ночью. «Верно, Никс. Прожектора глаз лишь укат тут же окатили меня изумрудным сиянием, и сердце у меня ёкнуло, а затем забилось быстро и сильно. Дошла очередь и до меня. Пришло время использовать хранителя. Пока враг будет разбираться, где истинный противник, я нанесу ему удар». Нкот прервался и чуть склонил голову на бок. Мне почудилось, что в его нечеловечески бездонных глазах мелькнуло какое-то странное сомнение, будто в самый последний момент у него вдруг возникла мысль, не сделал ли он ошибку, выбрав для своего задания именно меня. Да нет, скорее всего, показалось. Он просто задумался. Или, может, что-то ощутил своим сверхчувственным восприятием, что-то располагающееся за гранью человеческих чувств. Какое-то движение, порождение в своей голове? Я молча ждал следующих слов, справедливо полагая, что и мое задание будет выходить за рамки моих обычных возможностей, как и у Шелтян, и я угадал. «Ты и целитель, подстраховка», — медленно проговорил Нкот, продолжая к чему-то прислушиваться. «Если не выйдет у нас с Бигманом и отшельником, в сражение вступите вы». «Я и целитель?» — недоверчиво переспросил я, полагая, что ослышался. «Каким образом мы сможем заменить тебя?» «О, нет, не заменить», — Никс с мягкой хрипотцой поправил целитель, сменив басовитое утробное рычание на почти нормальный человеческий голос. «Дополнить. Ты думаешь, что я неизвестная величина, и тебя интересует, равен ли я по силе Нкоту? Я отвечу так. И да, и нет. Мы представители двух ветвей одной и той же расы, но я транс-метаморф, переходник, а Нкот — лешук. Сила Нкота в его клинке и искусстве быстрой жизни, моя во мне самом. Нет смысла выяснять, равны ли наши возможности. Мы можем только дополнить друг друга. «А как же Кродер?» — неожиданно вспомнил я. «Ты его выбросил?» «И не думал, Никсон, по-прежнему со мной, вернее, во мне. Я ассимилировал его. Такой мощный источник энергии, как эта силовая бомба, может мне пригодиться и, боюсь, очень скоро». «Ассимилировал? Как это?» Иноп, тяжелый взгляд Бигмана, пресек мой очередной вопрос. «На карту сейчас поставлено кое-что поважнее твоей личной неудовлетворенности. Почему бы тебе просто не выслушать и не принять к сведению?» Я кивнул, и не думая злиться на подобную бесцеремонность. Он был прав. «Но как только у нас возникнет свободная минутка, чужие уже не смогут отвертеться от моих вопросов». Бигман с посуровившим лицом положил ладонь на плечо отшельника. «Лично мы готовы, Энкот». «Хорошо». Двойной чистокол клыков сверкнул в кошмарные пасти, изображая, видимо, одобрительную усмешку. «Остальные инструкции по ходу действий. А теперь бегом за мной». Приказ ворвался в мозг вместе со слиянием, дав мощный толчок нервной системе, и мир перед глазами полыхнул, стремительно погружаясь в неведомое измерение с иными законами времени и пространства, а по кровеносным сосудам словно помчался жидкий холодный огонь. Такого полного слияния раньше еще не было. Единым живым организмом мы рванулись вперед. Сгустки пламени, с любопытством кружившие вокруг, казалось, испуганно бросились в рассыпную, расчищая нам путь и почему-то поменяв желто-зеленую окраску на синюю. Накопленная во время пути усталость развеялась, как дым. Когда подключились резервы жизненных сил каждого, а коллективная система восприятия заработала на полную катушку, непрерывно дополняясь множеством невероятных подробностей, поставляемых органами чувств пяти организмов для работы с новой реальностью, мир стал невероятен. Все в нем двигалось, перемещалось с места на место, неслось навстречу друг другу, смешивалось и переплеталось, умирало и рождалось вновь. Полотнище красок и ручьи звуков, потоки энергии и шепот информационного поля планеты. Стремительный бег все нарастал, его скорость побила уже все планки человеческих рекордов, но мы не ощущали в себе никаких пределов. Пронеслись мимо странные клубящиеся сизой мутью пятна. Желтые полосы, словно небрежные росчерки кистью художника по фиолетовому полотну. Желеобразные холмики, сотрясаясь от наших шагов, уносились за спину. Бродячие факелы, неподвижно наблюдающие издали. И измеящиеся хищники тумана, улепетывающие прочь, едва нас почуяв. Сила, мощь! Мы сами теперь казались им хищниками, куда более грозными, чем они. Но все это не имело значения, так как вся плоть, мышцы и сухожилия, нервы и артерии, каждая клетка тела и мозга были подчинены одной цели. Где враг? Как он выглядит? Горячая, беспокойно бьющаяся в отведенных ей пределах мысль коллективного сознания жаждала ответа. И ответ был получен. Словно разбив грудью очередной слой реальности и ворвавшись в следующую, мы увидели впереди, на только что пустовавшем месте, внезапно возникшую громаду гигантского не менее полукилометра в высоту пульсирующего облака. Облако, расплывшегося необъятной сиреневой тушей над огромным участком равнины. Ярким мысленным всполохом пришло подтверждение от Нкота. Облачный монстр медленно колыхался, тяжко ворочая в самом себе, постоянно меняющиеся формы, и волны угрозы слались по земле вокруг него на многие километры, беспокойно вороша пространство. В самом центре громадины вращался черный зрачок, распахнутый зев гигантского бездонного колодца. Снова ослепительно полыхнула мысль Нкота. «Перед нами был глаз». Врата перехода между измерениями, постоянно поддерживаемые врагом в рабочем режиме. В лицо вдруг повеяло ледяным холодом. Что-то невидимое, но ясно ощутимое, огромное, ужасающее в своей беспредельной мощи вставало на нашем пути. «Закрыть глаза!» — мысленно рявкнул Нкот. «Смотреть только моими!» Как ни быстра была его команда, она все же немного запоздала, и мы не смогли ее выполнить. Ни я, ни Бигман, ни отшельник. Веки одеревенели, а взгляд прикипел к зеву стремительно надвигающегося, растущего с каждым шагом черного колодца. Боли не было. Был сковывающий холод, быстро охватывавший мозг. Было механическое движение ног и стук сердца. Была мысль, устремленная вперед, в зовущую пропасть, и зрительный луч, устремленный вдогонку этой мысли. Порождение просыпается, его мысли щупальце проникла через глаз, чтобы выяснить обстановку. Оно уже ощутило наше присутствие, но еще не нашло нас. Потерпите, я помогу. Терпеливая земля безропотно принимала удары наших ног. В лицо силой бил невидимый, но иссушающий ментальный ветер. Сознание плыло. Зрачок врат держал цепко, распространяя холод по нервной системе. Порождение звало к себе, и невозможно было противиться этому зову смерти, голодному крику чудовища, пожираемого изнутри адским огнем неудовлетворенности и жажды. Силы неба! А ведь каким-то образом я и в самом деле ощущал жуткий зов порождения, вернее, малую часть отголосков его псевдоэмоций или чего-то наиболее близкого к этому понятию. Каким-то непостижимым образом сила слияния позволяла интерпретировать чуждые ощущения в доступные человеческому пониманию. Но хорошо, что лишь малую толику, иначе эти ментальные испражнения быстро сожрали бы нас без остатка. А темный колодец глаза тем временем продолжал нас обрабатывать, с холодной бездушной яростью набрасываясь на воздвигнутую вокруг общего сознания защиту Нкота. Лешук не забыл о нас, он просто концентрировался и предпочитал не отвлекаться. И когда он был готов, зов смыло живительной волной энергии, и его мысль вонзилась в коллективное сознание не хуже клинка. Цель близка, тело врага находится в ином измерении, но здесь его глаз, и мы проникнем сквозь него в его истинное логово. «Жду не дождусь, когда это произойдет», — с натугой проскрипел Бигман. «Эта тварь чуть нам мозги не расковыряла». «И все же мы раньше ей ноги повыдергиваем», — уверенно отозвался отшельник по мысли речи, наконец-то обретя способность высказаться о том, что его волновало. «Не так ли, Нкот?» «Ты хотел сказать, надерем задницу, Шет», — насмешливо поправил Бигман, помогая язвительностью своему самообладанию. «Пусть звучит банально, но как заводит для хорошей драки». «Боюсь, что понятие «задница» к этой штуке неприменимо». «Ты меня напугал, брат. У любого нормального существа есть задница, чтобы под ней не подразумевалось, и как бы она ни выглядела». «Разве мы говорим о нормальном существе?» «Проклятие, Галтов, ты прав. Ты еще раз прав. Что ж, тем хуже для порождения. Уже только потому, что у этой твари нет задницы, она не имеет права жить. Постой». «Но тогда и ноги ты ей повыдергивать не сможешь, а? У нее же может не оказаться и ног!» «Прекратить резко», — бросил Нкот, прервав зубоскальство шелтян, за плоскими шутками которых крылся естественный страх людей перед неведомым, необъяснимым, неотвратимым роком, надвигающимся на них. «Концентрируйтесь на защите сознания, думайте о предстоящем задании, будьте готовы выполнить задуманное по первому же сигналу». Мы неслись так, что собственные тени не поспевали за нами, ни чувствуя ни усталости, ни предела своих сил. Очертания тел размывались, словно под пеленой быстротекущей воды. Ничто в этом мире уже не могло догнать нас и остановить, кроме собственной воли, и кроме хищника мироздания. Он искал нас настойчиво и терпеливо. Разум наизнанку, отличающийся от человеческого, как свет от тьмы. Разум, питающийся мыслительной деятельностью разумных существ, вытягивающий из них все жизненные силы без остатка. Разум, чьи ментальные щупальца ощутили искорки жизни, пульсирующие в его владениях. Разум, терзаемый страстным, неутолимым голодом, разгорающимся внутри его, как лесной пожар, гонимый бешеным ураганом. Разум, с которым невозможно договориться. «Разум? Да о чем я говорю? Какой еще разум силы зла? Монстр, тварь, чудовище, которое необходимо поразить раньше, чем оно поразит нас! Жутко? Еще бы! Да дрожи! Каково же будет встретиться с ним лицом к лицу?» Черная птица паники настойчиво билась в окно моей души, ломая крылья и рассыпая перья страха. «Светлые силы неба, молю вас, пусть этот день не станет моим последним. Ведь так много еще не сделано, так мало было испытано истины любви, так мало было врагов и друзей, которые стоили бы того, чтобы за них отдавать жизнь, так мало. Я не могу умирать, будь оно все проклято!» «Остановитесь». Мысль Нкота ударила, словно гонг, и ноги мгновенно приросли к земле. Отряд замер, словно налетел на стену. Я не понял, как это произошло, но мы неожиданно оказались прямо перед туннелем перехода, гигантской крутящейся воронкой врат, свитой из фиолетово-черных жгутов странной субстанции. Только что она была вдали, и вдруг уже нависла над нами колодец в огромной горе колышущейся сиреневой массы облаков, спустившихся до самой земли. Губительный ментальный ветер тут же зашумел вокруг отряда, пытаясь вытянуть жизненные силы. Невидимые гигантские челюсти распахнулись, готовясь принять непрошенных гостей, пигмеев, посмеивших бросить вызов могучему злобному великану, и защита Нкота, окружавшая весь наш отряд, начала ощутимо прогибаться под смертоносным давлением. «Внимание!» — мысль Нкота зазвенела, как натянутая тетива. «Атака!» В тот же миг коллективное сознание раздвоилось. Одна его часть осталась на земле в тесной сплоченной группке, другая оказалась высоко в небе, вознесенной силой прыгуна и Нкота. Вокруг хаотичным роем тотчас расцвели фантомы, созданные отшельником. Точные копии Лешука и мое второе «я», повинуясь велению его воли, влилось в один из фантомов справа от Нкота, пристроившись среди стаи полноправных сородичей. Еще трех фантомов заняли остальные — Бигман, Отшельник и Целитель. Нкот немного напутал с численностью. Четыре души из копилки и хранителя остались бесхозными. Приготовленные для них виртуальные тела заняли мы. Бесподобно, волшебно. Я действительно парил над землей, ощущая себя одним из крылатых, как в детском сне. Прохладный ветер наполнил голубые крылья. Ощущение присутствия среди воздушной стихии было исключительно правдоподобным. Внизу я увидел наш отряд, лишившийся предводителя, четыре крошечные, исходящие радужным сиянием фигурки, затерявшиеся среди просторов бескрайней темно-фиолетовой равнины. Мы по-прежнему тесной связкой смотрели на мир глазами Нкота, приспособленными для видения врага. И, конечно, в его визуальном луче мир был другим. Он жил сам по себе, вплетая нас в свою ткань как естественные составляющие, причудливые узелки единой энергетической сети, раскинутые в беспредельном пространстве. Одушевленные хранителем, управляемые Нкотом и отшельником, фантомы шустро выстроились треугольным клином. Стая в 41 душу, из которых лишь одна Нкота имела подлинное физическое воплощение, слаженно взмахнула крыльями и тронулась с места, быстро набирая скорость. «Быстрее! Еще быстрее!» — ветер засвистел в ушах. Мы уже неслись, сломя голову, стремительно поглощая расстояние, отделявшее нас от врат. Неистовым ураганом мы ворвались в черный зев бездонного колодца. Мир мгновенно изменился. Бледные кольца энергии, нанизанные на ось из пустоты, темнота, прорезаемая тусклыми вспышками холодного призрачного света, свист воздуха, рассекаемого многими телами, и грозный, глубокий гул, почти заглушающий этот свист, пронизывающий тела неукротимой внутренней вибрации. Угроза стала ощутимой, как ветер, и хлестала по сознанию, все усиливая направленные удары. Защита Нкота, надетая на наш разум, таяла, будто под потоком едких разъедающих кислот. Но всего через несколько мгновений мы вырвались в другой мир. Пустой, страшный мир. Здесь небо было черным, как земля, а горизонт протянулся тонкой кровавой спицей света, четко разделяя две мрачные стихии. А в центре всего этого, затмевая и небо, и землю, и горизонт, висело грозное красное солнце. Тугие струи, изгибающиеся ленты, бескрайние полотнища мрака заполняли воздух бесчисленными складками, раздирая само пространство своей тяжестью. И больше не было ничего. Я увидел это, и сердце мое едва не разорвалось на части. От сильнейшего потрясения сознание сорвалось и заскользило в небытие, но силы группы тут же подхватили его. «О небо! Сны!» «Мои проклятые ненавистные сны!» «Так я предвидел именно это!» «Невозможно! Это невозможно!» «Солнце порождения!» «Огромное, жуткое, зловещее!» «Оно сочилось непостижимой мощью вселенских масштабов!» «Как я мог предвидеть такое?» «За что?» «Хотелось исчезнуть, не видеть этого мирового ужаса!» «Галт, меня задери, так с этим мы и должны справиться», — вырвалось у Бигмана, потрясенного не менее, чем я или отшельник. «Крепитесь, люди, все будет в порядке». Сражение уже началось. Расплескав багряную нить горизонта, гигантский шар красного пламени двинулся к нам и нанес первый удар. Сгусток мысли щупалец, невидимых обычным зрением, но четко осязаемых восприятием Нкота, устремился навстречу и раскаленными стрелами прошел сквозь фантомов в авангарде, раздробив их на фрагменты. Предсмертный вопль рассыпающихся на лептоны душ, огнем опаливший нервы группы, и стая мгновенно уменьшилась почти вдвое. Назад последовала спокойная команда Нкота, и, повинуясь ведущему, стая быстро развернулась на 180 градусов. «Врага нужно выманить в наш мир». «Почему не здесь?» — прорычал Бигман, нежданно-негаданно охваченный вдохновением боя. «Почему бы не этот мир превратить в его могилу?» «Здесь его логово, и все пространство подконтрольно ему. Победить здесь невозможно». «Да, он здесь слишком силен», — подтвердил Транс. Мы стремительно нырнули обратно в туннель перехода, преследуемые по пятам разящими стрелами мысли щупалец. Заслон из фантомов таял, как утренний туман под лучами солнца. Под шквальными ударами бледных потоков энергии, летящих от порождения, души бывших профи-шерифа с беззвучным криком рассыпались вспышками радужных фейерверков. Снова туннельные вихри окружили нас, но на этот раз путь был еще быстрее. Нкот отчаянно торопился, стараясь не выпустить инициативу из своих рук. Он оглянулся, прежде чем покинул коридор. Его глаза были нашими, и мы увидели, как яростный красный свет затмил бледное сияние энергетической структуры туннеля позади. «Клюнул! Проклятье Галтов! Он клюнул!» Злорадно захохотал Бигман не только мысленно, но и вслух той половиной своего «я», что осталось дожидаться нас на земле. «Мы его сделаем, брат!» — не менее азартно вторил ему отшельник. «Выдергиваем все, что у него есть, да и чего нет тоже!» Поистине в горячке боя эти шелтяне не ведали страха. Слитые воедино множественное сознание столь разных друг другу разумных существ уже снова неслось над равниной. Примерно через 10 километров Нкот заложил крутой разворот обратно к туннелю, и останки фантомов послушно повторили его маневр. Мы снова увидели врага. Чудовищно огромный пылающим шаром хищник выкатился из зрачка перехода. Казалось, пробив себе дорогу в наше измерение, он увеличился в размерах. Если бы враг вдруг отбросил тень, то наверняка накрыл бы этим темным покрывалом любой город, каким бы громадным тот ни был. Но он нес смерть, а не прохладу, излучая беспощадный багровый свет, раскаленный до звездных температур. Лавина разрушительного жара обрушилась перед глазом перехода на поверхность безжизненной фиолетовой равнины, и та содрогнулась, как живая, вскипела, исторгнув фонтаны раскаленного пара и грязи, казалось, до самых небес. Каверны множественных взрывов, словно чудовищные пасти с громовыми ударами, выплевывали раскаленный воздух и плазму, еще недавно бывшую спокойной земной твердью. А затем земля вспыхнула причудливо изогнутой, разлохмаченной нитью алого огня. Высверк молнии, прянувший из безоблачного неба, бледным изломанным копьем перечеркнул эту нить, ударил где-то вдали. Вскоре донесся приглушенный раскат грома. Почва под ногами наших тел, оставшихся внизу, задрожала. Где-то глубоко в ее толще нарастал низкий утробный гул. Смерть в самой жуткой своей ипостаси текла над планетой, подавляя всякое воображение, проявленное мощью, потрясая до самой глубины души. Отсюда, с высоты птичьего полета, куда Нкот увлек наши метущиеся души, было видно, как необъятный огненный вал, раскинувшийся от края и до края горизонта, неторопливо приближался к крошечным фигуркам дерзких смертных существ, затерявшихся среди просторов бескрайней фиолетовой равнины, поглощая все, что оказывалось на его пути. Смерть надвигалась неумолимо, и не было от нее спасения. Я все это уже видел раньше. Картина моего видения, посетившего меня, едва я ступил на поверхность Шелты, вдруг превратилась в реальность. Неужели и все остальное истина? Я погибну именно так, как видел. Я же помню, я горел, не в силах сдвинуться с места, и ноги погружались в развершуюся от страшного жара почву. Теперь он наш, сообщил Нкот. Но на всякий случай, целитель, будь готов повторить за мной. «Действуй!» — коротко отозвался тот. «Проклятие галтов! Наши тела на земле!» — принеслась обеспокоенная мысль отшельника. «Огонь уничтожит их!» «Большая часть того, что ты видишь, — лишь иллюзия. Порождение не обладает столь громадной физической мощью, как пытается показать к делу». Поредевшая стая снова перестроилась в правильный клин и ринулась вниз к смертоносному сгустку энергии, плывущему над кипящей землей. Расстояние быстро сокращалось, так быстро, что не осталось времени ни для каких мыслей, и время послушно остановилось. 5 километров. Снова донесся далекий раскат грома, дрожь под ногами нарастала, и ко мне все сильнее возвращалось ощущение своего тела, оставшегося на фиолетовой равнине. Сознание разламывалось на части, каждая из которых желала существовать самостоятельно. Горячий шквальный ветер ударил в лицо и грудь, затрепал одежду, волосы, задул непрерывным потоком навстречу. По-прежнему, не отрывая глаз, пользуясь только зрением кота, я наблюдал за происходящим с высоты птичьего полета. Стая неслась вперед. 3 километра. Хищник поднимался все выше. Багровый свет заливал землю, разъедая ее, словно едкой кислотой, вздымая шлейфы и гейзеры испарений. Стремительно нарастала удушливая невыносимая жара. Снова ударил громовой раскат. Огненный вал, желто-красной, извивающейся лентой, катился к отряду все выше, вздымая смертоносный гребень распада. Неужели это все только видимость? Я вдруг с кристальной ясностью понял, что все мы обречены. От этого нам уже не убежать. Даже если мы поразим поражение, наши физические тела будут уничтожены огненным валом, который доберется до нас за считанные минуты. И вместе с пониманием близкой и неотвратимой смерти на меня вдруг снизошло небывалое спокойствие. Ну что ж, раз так, разбежать уже поздно, то нужно приложить все силы для завершения начатого, чтобы смерть не оказалась напрасной. Бешеный ветер неистово бил в лицо, жег кожу, воздух вокруг все сильнее наливался багровым свечением, превращаясь в ничто, в само свечение. 900 метров. Я не мог двинуться с места. Жук, наколотый на булавку коллекционера. Светило взошло и остановилось. Громадное, багровое, мрачное, ужасающее, подавляющее смертоносной мощью, все еще сокрытой в нем, все еще не развернувшееся в полную силу, и карающим роком повисло над гибнущим миром. Оно только осматривалось, уже уничтожив все вокруг, уже приговорив меня, шелтян, чужих, и даже не зная о нашем существовании. «Нет, оно знало!» Незримый давящий луч внимания коснулся меня, превратив кровь в колотый лед. Задержался на мгновение, ушел дальше. «Наша судьба, Никс», — прошептал целитель за моим плечом. 700. Мы нанесли удар почти одновременно. Но первым все же успел Нкот. Клинок вспыхнул у него в руках, и ослепительно жгучая спица света, окутанная короной мечущегося огня, раздирающая само пространство, протянулась к врагу и вонзилась точно в его центр. Энергия удара оказалась ужасающей. Молния Нкота прошила порождение насквозь, разметав сердцевину косматыми пламенными выбросами на многие сотни метров вокруг. Грохнуло так, что, казалось, всколыхнулась сама ткань мироздания. Пространственные энергетические потоки исказились, смялись, скрутились в немыслимые лопающиеся, взрывающиеся клубки. Багровое сияние ядра обессиленно померкло, расплескалось бледно-желтым заревом, форма чудовищного шара неустойчиво заколыхалась, окутываясь тусклым мертвенным ореолом. В следующий миг стаю настиг запоздавший всего на мгновение удар порождения. Я не успел ничего понять, как защиту Нкота смело, словно ее и не было, и фантомы вспыхнули сухим хворостом, брошенным в пышущую жаром печь. Коллективное восприятие разбилось на составляющие, словно глиняная чаша, упавшая на пол и разлетевшаяся на осколки, а перед глазами все залило мраком. Когда свет вспыхнул снова, я понял, что слияние стало каким-то иным. Визуальный луч, мигнув, вернулся обратно с небес на землю к нашим телам, и я открыл глаза. Фантомы в небе пропали, все до единого. И мрачное серое небо прочерчивал один-единственный яркий факел с стремительным метеором. Несколько секунд, и объятое пламенем тело Нкота врезалось в землю, брызнув густым фонтаном желто-красных искр. Накатившись на это место, огненный гребень внезапно словно взорвался изнутри и бессильно опал, распавшись частой цепью гигантских, нещадно зачадивших погребальных костров. А порождение, поколебавшись, двинулось обратно к переходу, собираясь ускользнуть в свою реальность. Удар Нкота отбил у него желание сражаться. И такой жуткой ценой столь малый результат... Я выругался самыми черными, идущими прямо из сердца словами, какие только знал, бессильно сжав кулаки так, что побелели пальцы. Гнев, отчаяние, ненависть и жажда мести — все внутри сплелось в тугой, невыносимо тягостный комок. «Шет!» — мучительный стон Бигмана остро резанул слух, прошелся по напряженным нервам, словно ржавая пила. «Шет, как же ты мог уйти раньше меня? Как же ты мог?» Я опустил взгляд. Упав на колени, Бигман обеими руками сжимал безжизненную ладонь отшельника, неподвижно распластавшегося на земле. Большое, сильное тело кукольника казалось целым и невредимым, если бы не одна страшная отметина. Его глаза были выжжены. Я содрогнулся, чувствуя, как от лица отливает кровь, а волосы на голове встают дыбом. «Злоклятие! И его тоже? Как же так? Каким образом?» Я ничего не понимал. Все это время, пока Нкот находился в воздухе, а мы оставались на земле, перемещалось лишь наше сознание, и мы все должны были уцелеть после удара порождения. Но жизнь отшельника оборвалась вместе с жизнью Лешука. Слишком тесная связь? Взгляд Бигмана потух, губы беззвучно шевелились. Шелтянин ничего не замечал вокруг себя. Его личное горе заслонило от него все остальное темной безысходностью. Жизнь двоих из нашего отряда закончилась для меня настолько неожиданно и мгновенно, что я все еще не мог принять это ни умом, ни сердцем. Однако отшельник погиб среди нас, и его смерть была даже более осязаема и страшна, чем смерть Нкота. А враг уходил. От него до воронки перехода оставалось совсем немного. Светлые силы неба! Неужели все напрасно? И тут меня словно обожгло. Ведь слияние продолжалось уже после гибели Нкота. Значит ли это, что каким-то образом Лешук уцелел, пусть и вне физического тела? «Нкот!» — неуверенно позвал я мысленно. «Нкот уничтожен!» — пришел безликий ответ. Но он успел нанести смертельный удар, и мы не должны дать уйти порождению снова в свое измерение, иначе там оно сможет восстановиться. Его нужно добить и немедленно. «Так это ты, целитель!» «Верно, я заменил Нкота». «Заменил? Да кто же может заменить такое могучее существо?» Волна бодрящей энергии, посланная целителем по незримым каналам, встряхнула меня и Бигмана одновременно. «Тебе предоставляется возможность отомстить, Бигман, но сделать это нужно сейчас, иначе будет поздно. Перенеси Никса к месту падения Нкота для завершения дела. Нам необходим его клинок». Приказ не понадобилось повторять дважды. Взревев, как смертельно раненый зверь с искаженным от горя и ярости лицом, Бигман Шест распрямился, туго взведенной и спущенной пружиной, и прыгнул ко мне. Не успел я опомниться, как горящие бешенством узкие глаза словно вонзились в душу, длинные руки крепко до боли обхватили мои плечи, и пространство мигнуло. Мы очутились между двух гигантских костров, жадно тянущих жаркие дымные языки в поджавшееся от страха небо. Впереди продолжал медленно отступать к переходу мертвенно потускневший, съежившийся почти на треть шар порождения. Сзади, в 500 метрах, неподвижно застыл крошечный, с такого расстояния, черный силуэт транса. Но на этот раз, совершив телепортационный прыжок, я почти ничего не ощутил. Бигман не лгал, боль терзала только новичков. Я обнаружил, что тело Лешука исчезло, оставив в земле глубокую вмятину, словно после удара огромного молота. Но внимание скользнуло мимо, сразу прикованное блеском призрачной стали, переливавшейся неровными бликами света рядом с вмятыми в землю твердь контурами кисти Нкота. «Давай, транс!» — яростный крик Бигмана перекрыл гул и треск, все еще кипящий позади цепи костров равнины. «Действуй! Эта тварь должна заплатить за все! Или тебе тоже нужно перенести сюда! Транс!» Мысль целителя пришла бесцветным холодным всполохом. «Мне лучше остаться здесь, Бигман. Если понадобится моя мощь взамен мощи Нкота, то вы точно рядом со мной не уцелеете. А завершить начатое должен не я, пришел черед действовать Никсу. Я вздрогнул. Вот как! Ну что ж, чему быть, того не миновать. Не раздумывая, я бросился к клинку и обеими руками вцепился в его гладкую, искрящуюся странной жизнью рукоятку. Но нарвался на нежданный и весьма неприятный сюрприз. Тело сотряс пронизывающий энергетический удар. Мир перед глазами качнулся, словно выбитый из-под ног пинком титана, и в голове что-то ослепительно взорвалось, разбросав мозги по стенкам черепа. По крайней мере, ощущение было именно таким. Ошеломление не успело перерасти в панику. В следующий миг я ощутил, как мое тело и клинок сплавились в одно целое. Он стал продолжением моих рук, удлинив их на 3/4 метра. Еще не представляя, что буду с ним делать, но готовый к действию, я вскочил. О, небо! Я не смог даже шевельнуться. Клинок не позволил мне подняться. Он словно слился с почвой, приковав к ней и меня. Ну как же так? Вот теперь пришел ужас. Чувствуя полнейшую беспомощность, я поднял взгляд. Движение врага к переходу замедлилось. Он еще продолжал отступать, и безжалостно истерзанная почва, наконец, перестала под ним кипеть, лишь слабо сочась паром. Он ослаб, растерял боевую мощь, его оболочка подергивалась странной рябью. Но его сердцевина, пораженная Нкотом, снова наливалась зловещей яростной краснотой. «Злоклятие! Неужели все пропало?» «В чем дело, Ино?» — прявкнул Бигман с нарастающим гневом. «Какого галта ты скорчился?» «А ну, вставай, дьявола тебе в душу!» Я старался изо всех сил, но клинок прижимал меня к земле. Мышцы вздулись от неимоверных усилий. Сердце готово было разорваться от рек перекачиваемой крови. В виски настойчиво и злобно били тяжелые гулкие молоты, а я не мог сдвинуться ни на миллиметр. Я перепробовал все, на что был способен. Ключи мобра с металлическим лязгом входили в сознание один за другим, сменяя друг друга, словно кинжалы в ножнах. Сила разбуженной мощи распирала меня, как хрупкий, готовый взорваться от неимоверного давления сосуд, и тем не менее я не мог оторвать этот злоклятый клинок от земли. Плечи захрустели, острая боль прострелила позвоночник. Не прекращая попыток, я нажал еще сильнее, стремясь выпрямиться. Ботинки почти полностью погрузились в поддавшуюся глинистую почву. Терпение Бигмана лопнуло. Иступленно зарычав, он резко нагнулся, схватил меня за руки и, что из силы, рванул к себе. Незримый удар тут же отшвырнул его прочь, словно клочок мусора, подхваченный вихрем. Перекатившись через голову, он с трудом удержался на четвереньках. Его сознание было затуманено свирепой, разъедающей каждую клеточку болью, охватившей все его тело. Впрочем, боль быстро рассеивалась, подключился транс. «Ты не посвящен клинком, Бигман. Только сам Никс сможет себе помочь. Ты хочешь сказать, что посвящен только этот галтов-инопланетник?» Надсаживаясь, проорал в ответ шелтянин, чуть не плача от отчаяния и бессильного гнева. Но транс уже обращался непосредственно ко мне. «Минувшей ночью, когда ты спал, Никс Нкот сделал это с тобой, воспользовавшись сном шептуна. Давай, парень, сосредоточься, вспомни свою настоящую силу, силу своего истинного имени, ведь на самом деле ты Элиот Никсарт, чемпион Красного года по мобра. Ты можешь поднять вечный клинок, не мешкай!» «Чемпион мобра?» На мгновение я замер, ослабив усилие. С лица градом катил едкий соленый пот. Рубашка под курткой промокла насквозь и мерзко прилипла к телу. Ноги подгибались от нечеловеческого напряжения. Я был ошеломлен. Что еще за бред? Но даже если это было в моем прошлом, что я могу сделать с помощью искусства мыслеобраза, этой малой магии Новый 2, здесь, в этой битве титанических сил? Транс не дал мне времени на бесплодные размышления. Его мысль вонзилась в мой мозг, вскрывая слои памяти, словно консервный нож в жестяную банку. «Вспомни!» И плотина прорвалась, долго сдерживаемая искусственным забвением плотина, и наличие разрушилось, освободив истинную память. Я вспомнил все. Мгновение растерянности и изумления. Я вспомнил слишком быстро, и воспоминания оказались отнюдь не из приятных. Целитель был наготове и вовремя послал холодную успокаивающую волну, смывшую все лишние и неуместные сейчас эмоции, которым можно будет предаваться позже, после того, как здесь, в гиблых землях, все будет закончено. А сейчас за дело, медлить больше нельзя. Ключ пришел сам собой и структурирующий зябью прошелся по нервам. Много времени прошло с тех пор, как я применял его последний раз, но созданный мною самим, он оставался во мне навсегда. Свет пробился сквозь кожу, заплясал по ней, формируясь в нитевидные узоры, окутал пальцы белыми сияющими коконами. Тот самый сон, я видел его прошлой ночью, перед тем, как шептун вторгся в мое сознание. Я ощутил энергетические пространственные линии, протянувшиеся над землей, и потянул клинок вверх, используя их каналы силы. Я не задавался вопросом, откуда во мне это знание. Я просто выполнял необходимую работу. Вечный клинок пошел вверх легко. Он именно этого и ждал. Спина начала распрямляться. В этот момент враг решился на вторую атаку. Он повернул обратно. Гора тусклого света и надмировой злобы и нанес страшный по мощи удар. И хотя его ориентировка была нарушена, и копья мыслей щупалец скользнули далеко в стороне от нас с Бигманом, обжигающий холод плеснул мозг из бездонной чаши ужаса и потек по нервам, превращая их в горящую паутину. Сознание раздвоилось, раскололось на еще более мелкие части, рассыпалось в порошок, быстро растворяющийся в темных водах тьмы. Не было даже боли. Холод и жар тесно переплелись в причудливые объятия, глаза стыли на горячем ветру, тело стало чужим. Странная мерцающая искра билась в каком-то темном колодце, как пламя свечи под дуновением воздуха, и все никак не могла погаснуть. Не знаю, что меня спасло. Может быть, каким-то образом сработали остатки защиты Нкота, не уберегшие своего хозяина. Может быть, с не меньшей, чем мощь Лишука, силой вмешался транс. А может, защитил уже сам вечный клинок, безостановочно вливая в тело животворные струи силы. Знаю только, что к жизни меня пробудил яростный мысленный крик, взорвавший темницу моего забвения, рванувший мое внутреннее время вперед, заставивший внешний мир остановиться, застыть, остекленеть. Крик этот принадлежал Бигману. «Я отвлеку его! Действуй!» Мысль прыгуна, горячая, яростная, бьющая неистовой жаждой жизни, оборвалась вместе с хлопком его исчезновения, отсеченная, словно голова приговоренного под топором палача. Я знал, что он сделал. Я был с ним весь этот короткий миг до самого его конца. Бигман Эски по кличке Шест, бывший пилот и бывший преступник, потрепанный жизнью бродяга с разрушенными мечтами. Он телепортировался прямо в пылающее ядро порождения, превратив самого себя в разящее копье. Агония его была такой короткой, что он даже не испытал муки. Но он дал мне так необходимое время. На какую-то долю секунды враг подобрал мысли щупальца, впав в замешательство от такой необычной контратаки. На какой-то миг он оставил меня в покое. Но время уже летело так быстро, что одно подаренное мгновение разбилось на тысячи осязаемых отрезков. Я должен успеть. И вдруг я ощутил, что начинаю выдыхаться. Потраченные на бесплодные усилия энергии иссякала, реки превращались в тонкие ручейки, рукоять вечного клинка в руках быстро холодела. Нет, только не сейчас, проклятый клинок. За этот шанс, предоставленный мне судьбой, было заплачено уже тремя жизнями. Ты не имеешь права так меня подвести. Работай, бездушная вещь, пережившая своего хозяина. Делай то, для чего создано. Клинок не повиновался. Он холодел. Целитель! Я не могу закончить ключ. Мне нужна энергия. Клинок не успевает. Я еще плохо владею им. Ответ пришел немедленно. Кродер пригодился, Никс. Он послужит мне, моим собственным ключом, как Нкоту, вечный клинок, как тебе, отработанный мыслеобраз. Я активизируюсь. Ты оставляешь меня наедине с этой тварью? Не смей, я не справлюсь! Другого выхода нет. Ставка высока. Прощай. Не было нужды оборачиваться, чтобы увидеть, как сзади на том месте, где оставался транс, вспухло грибообразное облако чистого синего пламени, без остатка поглотив черное бескрылое существо. Он исчез молча, без единого звука. Переданное по незримым связям видение отразилось у меня в сознании, и я остался один. Синее пламя все вспухало, вытягиваясь в мощный вихрящийся столб, рожденный самой сущностью транса. Вершина его вдруг заострилась, выбросила корону фиолетовых ветвящихся молний и по крутой стремительной дуге рванулась прямо ко мне. Пламя было предназначено мне. Последовал тугой пронизывающий удар, и потоки энергии хлынули в мое тело, окутав его нестерпимым фиолетовым сиянием. Еще миг, и, переполненный чудовищной мощью, я точно взорвался изнутри, послав мощные световые шквалы по расширяющемуся кольцу от себя во все стороны. Равнина вздохнула, как одна исполинская грудь. И изменение произошло резким скачком. Только что давящая багровая масса порождения нависала над равниной вдали, и вот я уже оказался над ней. Я поднялся ввысь, приняв исполинские размеры. Исчерпав силу транса, я применил свой абсолютный ключ, необъяснимым образом зная, что нужно делать. Три мощные силы слились вместе, как сливаются тонкие ручьи, в стремительный и сильный поток. Целителя, мобра и клинка. А затем, как само собой разумеющийся, я подключился к силовым линиям самого пространства. Энергия Вселенной низверглась в меня гигантским водопадом, и я впитывал ее, словно губка, не ведая пределов своему насыщению. Я продолжал неудержимо расти, охваченный целым соном странных, неведомых ранее ощущений. В этот момент я уже не был человеческим существом, шагнув далеко за грань его возможностей. Я видел все вокруг на сотни километров, достигая внутренним зрением самого города. Видел, как бушуют пси-поля порождения внизу, тщетно пытаясь меня найти. Но я был уже вне их власти. Моя аура пронзила атмосферу и коснулась высоких холодных звезд. Я остался один. Больше не существовало ни отшельника, ни Нкота, ни Бигмана Шеста, ни целителя. Я остался один. Но мне не было равных. Враг безуспешно искал меня внизу, тычась в ноги, словно слепой новорожденный щенок, лихорадочно раскидывая сети мыслей щупалец и не понимая, что я везде, рядом с ним, внутри его. Я — этот мир, я — сама бесконечность. Эйфория бесконечного могущества. Мир торжества и мести, хотя, видит небо, я был слишком могущественен сейчас, чтобы испытывать ярость или примитивную злобу. Я легко поднял клинок. Столб небесного огня и пространство содрогнулись от его мощи, завибрировав всей сетью бесконечных силовых струн, словно арфа под ударом первого аккорда. Постояв так мгновение, я плавно опустил его вниз, стараясь не нарушить при этом мировое равновесие. Порождение было просто размазано этим ударом. Равнину озарила яростная вспышка, и к небу вздыбилось гигантское грибовидное облако, словно после ядерного взрыва, куда более громадное и внушительное, чем то, что возникло после активизации транса. Черно-красное, оно вздымалось все выше и выше, тяжко ворочая вихрящимися пластами, пока не достигло верхних слоев атмосферы, и здесь я его пригасил, одним движением руки, не позволяя разрастись стихии разрушения дальше. Пригасил, вылепив из него новую конусообразную форму, как у смерча, и направил нижним концом в зев перехода. Затем раскрутил, заставив войти сотворенную воронку в туннель, как ненужный мусор в горло ненасытного пылесоса. Я не задумывался, как это у меня получается. Просто делал необходимую работу по зачистке поверхности планеты. За черно-красной субстанцией взрыва последовала и вся сиреневая муть, обволакивавшая сам глаз перехода, да и землю под ним. Затем глаз захлопнулся. Возможно, удар схлопывания был громовым, но для меня он прозвучал почти как беззвучный хлопок. Работа была закончена. В моей силе больше не было нужды. Целую вечность я просто стоял и смотрел туда, где только что колыхался туман с черным зрачком и где теперь не было ничего до самого горизонта. Стоял и не знал, что делать дальше, пока где-то на периферии сознания не возникла чужая слабая мысль, с трудом пробившись сквозь омывающую меня энергетическую броню. «Я знал, что ты меня не подведешь, Эл. Но пора заканчивать эти игры. Вселенная не игрушка». И все действительно закончилось.